Глава шестая. Вцепившись руками в край открытой коробки с печеньем, Скотт смотрел вовнутрь ошеломленным, неверящим взглядом. Печенье испортилось. Теперь он вспомнил, но, увы, слишком поздно, что как раз над холодильником находилась кухонная раковина с протекающей фановой трубой, и что всякий раз, когда пользовались раковиной, вода капала в подвал. Скотт онемел от неожиданности. Не было таких страшных слов, которые могли бы передать пережитое им потрясение, от которого он чуть не сошел с ума. И он смотрел в коробку с раскрытым от удивления ртом и застывшим на лице бессмысленным выражением. «Теперь мне конец», — подумал Скотт. В каком-то смысле он уже смирился с таким возможным исходом. Но в то же время режущие желудок спазмы голода лишали спокойствия, гнали прочь смирение. И жажда стала напоминать о себе болью и страшной сушью в горле. Скотт резко замотал головой. «Нет, не может быть! Невозможно, чтобы, пройдя такой длинный путь, он так глупо его закончил!» «Нет!» — глухо слетало с кривящихся от резких усилий губ Скотта, когда он карабкался через край коробки. Держась руками за край, он вытянул одну ногу и ударил ею по краю печенины. Пропитанная влагой, она мягко поддалась под ударом, и вниз на дно коробки полетели маленькие изломанные кусочки. Обезумев от отчаяния, Скотт отпустил край коробки и съехал вниз по почти отвесной, покрытой глянцевой бумагой ее стенке, с такой силой ударившись о дно, что чуть не свернул себе шею. Вскочив как безумный на ноги, он увидел, что стоит среди целых россыпей маленьких кусочков печенья. Поднял один из них, и кусочек расползся мягкой кашицей в его руках, как комок грязи. Скотт стал перебирать кашицу пальцами, чтобы отыскать в ней хотя бы одну крошку, нетронутую порчей. В нос ему ударил густой запах гнили. От острой рези в животе он втянул щеки. Стряхнув с рук остатки кашицы, Скотт направился к пластам целого печенья. Дыша ртом, чтобы не чувствовать смрадного запаха гнили, он шел, проваливаясь в месиво, в которое превращались под его тяжестью кусочки сырого, прогнившего печенья. Подойдя к целому пласту, он отодрал от него небольшой кусочек и разломил на части. Соскоблив с одной из них зеленый налет, он чуть-чуть надкусил печенье. И тут же изо всей силы выплюнул его, давясь тошнотворным вкусом. Скотта била мелкая дрожь, застыв на месте, он втягивал сквозь зубы воздух, пока не прошла тошнота. Потом резко сжал кулаки и обрушил удар на пласт печенья, но взгляд его застилали слезы, и он промахнулся. Злобно выругавшись, ударил еще раз, и теперь уже попал по пласту, отбив от него целое множество белых крошек. «Сукин сын!» – прорычал Скотт и стал пинать ногами пласт печенья, и пинал, пока не разбил его на мелкие кусочки, которые разбросал, разметал ногами в разные стороны. Совсем без сил он припал к стенке из вощеной бумаги, прижавшись лицом к ее холодной хрустящей поверхности. Грудь его вздрагивала от прерывистого дыхания. «Спокойно, спокойно!» – слетел с губ шепотом совет рассудка. «Заткнись!» – прохрипел в ответ Скотт. «Заткнись! Это конец!» Он почувствовал, что упирается лбом в какой-то острый выступ, и резко убрал голову. Вдруг его осенило. Пространство между вощеной бумагой и стенкой коробки. Крошки, провалившиеся туда, должны были остаться сухими. Издав хрип, полный радости, он вцепился пальцами в вощеную бумагу, пытаясь разорвать ее. Но пальцы соскользили по гладкой глянцевой поверхности, и он с глухим стуком упал на одно колено. Когда Скотт поднимался, на него упала капля воды. Когда первая капля упала ему на голову и рассыпалась фонтаном мелких брызг, в горле у него застрял испуганный крик. Вторая капля окатила его лицо холодной волной и на какой-то миг лишила зрения. Третья разбилась о правое плечо и разлетелась в стороны мелкими хрусталиками. Хватая ртом воздух, он бросился назад и зацепился ногою за крошку. Со всего размаху упал в лежащее толстым слоем холодное белое месиво, но не теряя ни секунды, вырвал из него халат и руки, все перепачканные намокшим гнилым печеньем. В том месте, с которого он начал свое поспешное бегство, капли падали на дно одна за другой и все чаще и чаще, наполняя коробку ползущим туманом, который вмиг поглотил Скотта. Но и в тумане бегство продолжалось. В дальнем конце коробки Скотт остановился и, повернувшись назад, посмотрел безумным взглядом на огромные капли воды, шумно падающие на вощеную бумагу. Он прижал ладонь к затылку. В голове шумело, как будто не капли, а удары, завернутые в мягкую материю кувалды, только что обрушились на него. «О, боже мой!» — хрипло пробормотал Скотт, заскользив вниз по стенке извощенной бумаги. Он съехал прямо в месиво из гнилого печенья и теперь сидел в нем с закрытыми глазами, обхватив руками голову, чувствуя тонкие покалывания боли в горле. Скотт поел, и боль в горле отпустила. Потом он напился каплями воды, оставшимися на вощеной бумаге, и теперь Скотт был занят тем, что собирал в кучку пригодные для еды кусочки печенья. Но до этого он сначала прорвал ногой дырку в плотной вощеной бумаге, пролез в нее за гладкую шуршащую стенку. Наевшись же, он стал перетаскивать коробку кусочки сухого печенья и складывать их там в аккуратную кучку. Покончив с этим, Скотт руками и ногами проделал в вощеной бумаге несколько дырочек, при помощи которых можно было бы забраться по бумажной стенке до верхнего края коробки. За один подъем он затаскивал наверх по одному или два кусочка, в зависимости от их размеров. Вверх по необычной лестнице из дырочек в вощеной бумаге, затем через край коробки и вниз по оберточной бумаге коробки, в которой он еще раньше проделал дырочки. На все это у него ушел час. Потом Скотт последний раз протиснулся за прокладку из вощеной бумаги, чтобы убедиться в том, что не оставил ни одного съедобного кусочка печенья. Но обнаружил он только один кусочек, размером с мизинец. Скотт жевал его, заканчивая последний обход бывших залежей пищи. Завершив осмотр, он пролез через дырку обратно в коробку. Скотт еще раз окинул взглядом внутренность коробки, но не нашел ничего, что еще можно было бы прихватить с собой. Он стоял среди обломков печенья, держа руки на бедрах и покачивая головой. В результате всех своих трудов он обеспечил себя пищей только на 2 дня, и в четверг ему опять будет нечего есть. Скотт выбросил эту мысль из головы. У него и так хватало проблем. О еде он будет думать, когда придет голодный четверг. Наконец он выбрался из коробки. Снаружи было много холоднее. Втянув голову в плечи, он весь трясся от холода. Халат, несмотря на то, что Скотт отжал его изо всех сил, был мокрым. Вода на него попала с брызгами от попадавших на стенки коробки капель. Скотт сидел на толстом узле веревки, держа одну руку на кучке добытых с таким трудом кусочков печенья. Они были слишком тяжелы для того, чтобы он смог спустить их вниз на себе. К тому же, ему пришлось бы как минимум 10 раз сползать вниз и подниматься обратно наверх, а об этом не могло быть и речи. Поддавшись соблазну, он взял кусочек печенья величиной с кулак и, чавкая от удовольствия, принялся жевать его, напряженно думая о том, как бы ему спустить вниз еду. Убедившись, что сделать это можно только одним способом, Скотт наконец со вздохом встал и повернулся спиной к коробке. «Нужна вощеная бумага», — подумал он. «Ладно, черт с ним. В конце концов, больше чем на 2 дня все это не затянется». Напрягая до потери сознания мышцы руки и спины, изо всех сил упираясь ногами в стену коробки, Скотт выдрал кусок бумаги размером с маленький коврик. Его он оттащил к краю крышки холодильника и там разложил. В центре этого коврика Скотт уложил пирамиды кусочки печенья, затем обернул их свободными краями бумаги и получил плотно завернутый, без единого зазора, пакет высотой по колено. Скотт лежал на животе на самом краю крышки холодильника и пристально глядел вниз. Забрался он выше даже той далекой скалы, стоявшей на самой границе владений паука. Долго же будет лететь вниз его груз, и с какой силой он ударится об пол. А впрочем, в пакете были одни только маленькие кусочки печенья. Страшного ничего не будет, даже если они совсем раскрошатся. Пакет при ударе об пол рассыпаться не должен, и это самое главное. Несмотря на пробирающий холод, он окинул взглядом погреб. Да, конечно, когда в желудке что-то есть, жить становится чуть веселей. И для Скотта, хотя бы на этот короткий миг, подвал перестал быть холодной, голодной дырой, в которой отовсюду выглядывает смерть. Он был странным, холодным царством, освещенным дрожащим светом, пробивающимся сквозь пелену дождя. Царством вертикальных и горизонтальных поверхностей, серых и черных цветов, разбавленных лишь потускневшими от пыли красками, хранящихся в нем предметов. Он был царством рычащих звуков и бегства без оглядки, царством раскатистых, оглушительных звуков, сотрясающих воздух подобно 1000 громов. Этот погреб был его домом. Далеко внизу он увидел женщину-великаншу, которая смотрела на него снизу, все так же опираясь на свой камень, навечно застыв в этой позе рекламного призыва. Вздыхая, он отполз назад и встал. Нельзя было терять ни минуты, иначе можно было просто-напросто замерзнуть. Скотт встал за своим узелком. Наклонившись всем телом вперед, пододвинул этот, не чувствующий боли груз, к краю крышки холодильника и несильным ударом ноги столкнул его вниз. Тут же, упав на живот, он проследил, как пакет грохнулся на пол и один раз подпрыгнул. Затем до него донеслось шуршание разворачивающейся бумаги. Скотт довольно улыбнулся, груз не рассыпался. Опять поднявшись на ноги, Скотт решил в последний раз пройтись по крышке холодильника, чтобы посмотреть, не оставил ли он на ней чего-нибудь полезного для себя. Нашел газету. Аккуратно сложенная, она лежала на цилиндрической коробке проводки холодильника. Ее испещренные буквами страницы были покрыты пылью. В тех местах, на которые падали брызги откапавшей и протекающей раковины воды, дешевая бумага вздулась, и буквы совсем размылись. Скотт увидел огромные буквы ОСТ и понял, что это был экземпляр Нью-Йоркской Глоб-Пост газеты, из-за которой он вынес уже столько страданий. Он смотрел на пыльные листы, и в его памяти ожил тот день, когда домой к нему пришел с деловым предложением Мел Хаммер. Марти как-то проговорился о таинственном недуге Скотта своему знакомому Киване, через которого слухи поползли по всему городу. Скотт не принял предложение журналиста, несмотря на то, что ему очень нужны были деньги. Ведь хотя заключительную часть обследования медицинский центр провел бесплатно, оставался невыплаченным значительный долг за первую серию исследований. К тому же он не вернул еще $500 Марти и не выплатил, по прочим, многочисленным счетам, накопившимся за долгую тяжелую зиму. Он не заплатил за зимнюю одежду, купленную на всю семью, за отопление, много задолжал за лечение, потому что после стольких лет, прожитых в Лос-Анджелесе, они физически плохо переносили зиму на восточном побережье. Но Скотт пребывал в состоянии, которое он называл периодом гнева, и в котором постоянно ощущал копившуюся в нем от всех его невзгод злобу. Он с гневом отклонил предложение журналиста. «Нет, покорно благодарю. Я не хочу быть предметом нездорового интереса болезненно любопытной толпы». Он набросился на Лу, когда она поддержала его решение, как ему показалось, без должного чувства. «Что же ты хочешь, чтобы я обеспечивал тебя, изображая из себя ярмарочного шута?» Еще говоря все это, он уже знал, что в своем гневе ошибается, и слова его не попадают в цель. Но этим гневом пылала и вся его душа, и этот гнев довел его до такого состояния, в котором он еще никогда не был, до состояния крайней раздражительности, в корне которой был один лишь страх. Скотт отвернулся от газеты и подошел к веревке. Погрузившись в воспоминания, от которых в душе опять зашевелился гнев, Скотт небрежно перекинул тело через край крышки холодильника и, держась за веревку руками и ногами, заскользил вниз. Белая стена холодильника побежала у него перед глазами. И тот гнев, который проснулся у него в душе от воспоминаний, был лишь слабым отголоском ярости, которая постоянно клокотала в его груди в те уже далекие теперь времена. Ярости, с которой он бросался, теряя рассудок на всякого, кто, как ему казалось, пытался шутить над ним. Он вспомнил тот день, когда ему послышалось, что Терри сказала у него за спиной что-то неприятное. Он вспомнил, как, будучи ростом уже не выше Бет, он налетел на нее и стал уличать в якобы подслушанной им дерзости. «Что ты слышал?» — спросила она. «Слышал то, что ты сказала обо мне». «Ничего я тебе не говорила». «Зачем ты врешь? Я же не глухой». «Я, значит, вру?» «Да, ты врешь». «Но я и так знаю, что ты сказала. Ты всегда говоришь это обо мне за глаза». «Ну, довольно. Нам надоели эти твои истошные вопли. И только потому, что ты брат Марти». «Конечно, конечно. Ты же жена хозяина. Ты ведь здесь главная». «Не говори со мной так». Дальше больше. Вопли, крики, пустые и бессмысленные. Пока, наконец, Марти с мрачным лицом не позвал его тихим, спокойным голосом в свой кабинет. Скотт стоял перед письменным столом и бросал из-под лобья на брата свирепые взгляды, всем своим видом напоминая злобного гнома. «Малыш, мне неприятно это говорить», — сказал Марти. Но, может быть, пока тебя не вылечат, тебе лучше будет не выходить из дома. Поверь, я знаю, каково тебе сейчас, и ни в чем тебя не виню. Но, понимаешь, невозможно серьезно заниматься работой, когда... Значит, ты меня увольняешь? Подожди, успокойся, малыш, сказал Марти. Я не увольняю тебя. Ты будешь получать зарплату. Ну, конечно, скромнее. Я ведь не очень богат. Но вам с Лу этого должно хватить. Да и потом скоро все станет на свои места. И с Божьей помощью со дня на день должен прийти заем из военного ведомства. Вот тогда... С глухим стуком ноги Скотта коснулись крышки плетеного стола. Не останавливаясь, он бросился бежать через огромное пространство крышки, поджимая от усилий губы, спрятанные в его густой, всклокоченной белой бороде. И зачем он увидел эту газету и опять погрузился в бесплодные воспоминания? Ведь память такая пустая вещь. Все, что ей принадлежит, уже не принадлежит человеку. В памяти живут тени поступков и чувств, которые можно вернуть лишь в мыслях. Поэтому воспоминания не дают облегчения, а только ранят. Скотт стоял на краю крышки стола и думал о том, как бы ему спуститься к свисающему снизу прутику. Он стоял в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу и осторожно сгибая пальцы освободившейся ноги. У него опять начали мерзнуть ступни. Напомнила о себе боль в правой ноге. Во время сбора кусочков печенья он забыл о холоде и боли, потому что тело его от постоянного движения разминалось и разогревалось. В довершение всего у него опять заболело горло. Скотт подошел к жестянке из-под краски, за ручку которой он ухватился, забираясь на стол, навалился на нее спиной и попробовал сдвинуть с места. Жестянка не поддалась. Развернувшись, он уперся покрепче ногами в пол и уже руками толкнул ее изо всех сил. Тщетно. Тяжело дыша от перенапряжения, Скотт зашел с другой стороны жестянки. С огромным усилием, но ему все-таки удалось выгнуть ручку жестянки так, что она теперь перегибалась через край стола. Переведя дыхание, он уцепился руками за конец ручки и повис в воздухе. Нащупав ногами прутик, он надавил на него тяжестью своего тела. Скотт осторожно положил одну руку на крышку стола, затем, поймав равновесие, отпустил второй рукой ручку жестянки и быстро спустился вниз. Его ноги соскользнули с края прутика, но он успел судорожно выкинуть вперед руки и ухватиться за него. После этого опять заполз на прутик. Через несколько секунд Скотт уже прыгал по перекладине стола. Спуск по прутьям, выложенным лесенкой, не представлял трудности. Он был даже настолько прост, что Скотт, расслабившись, вновь погрузился в воспоминания. То скользя, то медленно и осторожно спускаясь по прутьям, он думал о том вечере, когда вернулся домой из магазина после разговора с Марти. Он вспомнил, что вернулся домой, когда Лу с Бет ушли в магазин. В квартире было удивительно тихо. Скотт вспомнил, как зашел в спальню и, устроившись на краешке кровати, долго сидел, глядя, не отрываясь, на свои болтающиеся в воздухе ноги. Скотт все пытался вспомнить, как долго он сидел так, пока не поднял взгляд на висевший с внутренней стороны двери комплект своей одежды. Встав с кровати, он подошел к двери. Чтобы доставать одежду, ему приходилось становиться на стул. На мгновение он задержался с отчаянно тяжелым стулом в руках. Потом, сам не зная зачем, снял с вешалки свою куртку и надел ее. Стоя перед зеркалом высотой в человеческий рост, Скотт смотрел на свое отражение. Сначала он просто стоял и смотрел. Руки его тонули в свободно болтающихся пустых черных рукавах. Полы куртки доходили почти до щиколоток. Куртка висела на нем огромным мешком. Он даже как-то не успел удивиться, насколько нелепо на нем сидела куртка. Побледнев, он просто вглядывался в себя. А потом его будто стукнуло по голове, словно он увидел это в первый раз. На нем была его куртка. Скотт хрипло захихикал. Друг умолк и в полной тишине изумленно стал разглядывать свое отражение. Он увидел ребенка, играющего во взрослого, и его стал разбирать глухой смех. Грудь заходила ходуном от сдерживаемого смеха, который больше напоминал рыдание. Скотт не мог подавить в себе этот рыдающий смех, который душил его и прерывисто вырывался наружу сквозь дрожавшие губы. Скотт уже трясся всем телом. Слезы брызнули из глаз и потекли ручьями по щекам. Он опять посмотрел в зеркало. Затем, пританцовывая, сделал шаг, и куртка его распахнулась. Пустые рукава разлетелись в разные стороны. Взвизгивая в сумасшедшем экстазе и согнувшись от колик в животе, Он как безумный молотил себя кулаками по ногам. Смех вырывался из его горла коротким, прерывистым, придушенным хрипом. Скотт едва держался на ногах. «Ну и умора!» Он еще раз взмахнул рукавами и вдруг со всего размаха бухнулся на пол, смеясь и колотя по полу ногами. Пол отзывался на удары ног глухим стуком, который привел Скотта в еще большее исступление. Он извивался всем телом, разметав руки, ноги в разные стороны, дико мотая головой. Из губ его все срывался приглушенный смех, пока силы не оставили его вовсе. А потом, охая, он лежал на спине, не в силах пошевелиться, с мокрым от слез лицом. В правой ноге еще оставалось нервное подергивание. Ну и умора. Внешне вполне спокойно он думал о том, что вот сейчас пойдет в ванную, возьмет лезвие и вскроет себе вены. И искренне недоумевал, почему он все еще лежит, глядя в потолок, когда можно так просто решить все проблемы. Надо лишь пойти в ванную, взять лезвие и... Скотт съехал по толстой, как веревка, нитке на полку плетеного стола. Затем, подергав нитку, стащил вниз засевший наверху в расщелинах колышек. Тут же укрепил его на полке и пополз вниз. Как ни странно, но он никак не мог понять, почему все еще не покончил с собой. Безнадежность его положения, без сомнения, подсказывала именно такое решение всех проблем. Однако, хотя он часто жалел о том, что не смог решиться на этот последний шаг, Скотта всякий раз что-то останавливало. Скотт не мог бы сказать, жалеет ли он о том, что не смог покончить с собой. Иногда ему казалось, что это его вовсе не волновало, а если интересовало, то только в неясном философском плане. Но с кем из философов случалось, как с ним, физическое уменьшение? Его ноги коснулись холодного пола, и Скотт, быстренько подобрав сброшенные сандалии, надел их. Сандалии, сделанные им самим из прутиков. В них было много лучше, чем босиком. Теперь осталось оттащить пакет к своему ночному убежищу. После этого он сможет снять мокрый халат и, нежась в тепле, отдыхать и спокойно есть. Скотт подбежал к пакету, горя желанием как можно быстрее разделаться с работой. Пакет оказался настолько тяжелым, что двигать его можно было только очень медленно. Скотт пододвинул пакет дюймов на 10 и присел на него отдохнуть. Отдышавшись, встал и подвинул пакет еще дальше. Позади остались два массивных стола, скрученный шланг, садовая косилка, огромная лестница, широкая, вся в островках света равнина, которая вела к водогрею. Последние 25 дюймов он тащил свой пакет с едой, двигаясь спиной вперед, перегнувшись в поясе и рыча от натуги. Еще несколько минут, и он будет в безопасности, в теплой и мягкой постели, с сытым желудком. Стиснув зубы от усилия, Скотт резко подернул пакет к подножию цементной глыбы. Жизнь все-таки стоила того, чтобы бороться за нее, даже если ее радость составляли самые простые физические удовольствия. Пища, вода, тепло. Скотт почувствовал себя счастливым. Вдруг он испустил крик. Огромный паук, уже поджидая его, свисал с верхнего края глыбы. На какой-то миг их глаза встретились. Скотт застыл на месте у подножия глыбы в ужасе, глядя вверх. Вдруг длинные черные ноги зашевелились, и, издав приглушенный стон, Скотт бросился в один из двух проходов, проделанных в глыбе. Уже убегая по этому сырому туннелю, он услышал, как паук грузно свалился на пол. «Так нечестно!» – прокричал его рассудок в отчаянии и ярости. И это была последняя мысль Скотта. Панический ужас сковал своими железными объятиями всякую способность думать. Боль в ноге мигом прошла, усталости как не бывало, остался только ужас. Выскочив наружу с другой стороны цементной глыбы, он бросил через плечо взгляд на черную раскачивающуюся тень паука, бежавшего за ним по темному туннелю. Глубокий, во всю силу легких вдох, и Скотт устремился к цистерне с топливом. Не было смысла бежать к кладке бревен. Паук перехватил бы его по дороге. Мчась к ломаной коробке, стоявшей под цистерной, он еще точно не знал, что будет делать, когда добежит до нее. Его вел один лишь инстинкт самосохранения. картонке лежали тряпки. Возможно, зарывшись в них, он спрячется от паука. Скотт больше не оглядывался. В этом не было никакой необходимости. Он и так знал, что огромное раздувшееся тело паука, дико раскачиваясь из стороны в сторону, неслось за ним на длинных черных ногах. И он знал, что если добежит до коробки первым, то только благодаря тому, что у паука не хватало одной ноги. В развивающемся вокруг тела халате, стуча по полу сандалиями, Скотт бежал через островки тусклого света. Воздух обжигал ему горло, он яростно перебирал ногами. Вот уже над ним высится цистерна с топливом. Когда несшийся по пятам паук оказался меньше, чем в 5 дюймах от него, Скотт метнулся в тень от цистерны. Захрипев, он оттолкнулся ногами от цементного пола и прыгнул. Руки его отчаянно вцепились в свисавшую проволочку, и он медленно подтянул тело вверх. Затем, раскачавшись, прыгнул ногами вперед в отверстие в стенке картонки. Болтая руками и ногами, он кувыркнулся в воздухе и упал на мягкую груду белья. Приподнявшись, услышал, что паук, скребя лапами по стенке коробки, ползет вверх. Скотт вскочил на ноги, но мягкое белье под ним провалилось, он потерял равновесие и упал. Нелепо растянувшись всем телом, он бросил взгляд назад и увидел, что черный паук, яростно перебирая ногами, появился в треугольном вырезе в стенке картонки. Не мешкая, гадина протиснула свое тело вовнутрь и прыгнула вниз. Со стоном Скотт пристал, но снова упал, ступив ногой в углубление в горе белья. Гора качнулась 2 раза. Первый раз, когда на нее упал Скотт, второй, когда на нее свалилось тело паука, который тут же бросился к своей жертве. Барахтаясь в белье, Скотт уже не успел бы встать на ноги. В отчаянии, оттолкнувшись ногами от мягкого белья, он упал навзничь, приподнялся и опять грузно свалился, яростно разгребая руками белье, чтобы выбраться из него, но все больше запутывался. Паук уже почти добрался до него. Из глотки Скотта вырвался пронзительный крик отчаяния. Почувствовав, что паук поставил на его лодыжку одну из своих лап, он резко отпрянул назад и свалился в открытую швейную коробку, захрипев от боли и неожиданности. Руки его все еще машинально двигались, как будто он пытался что-то нащупать. Огромный паук спрыгнул вниз и пополз по его ногам. Скотт завизжал от ужаса и отвращения. Вдруг рука Скотта легла на холодный металл. Булавка! Едва дыша, он оттолкнулся ногами от белья и, падая навзничь, потянул на себя обеими руками булавку. Когда паук прыгнул на него, Скотт воткнул ее, как копье, в живот гадины. Булавка заходила в его руках под тяжестью паучьего тела. Паук дернулся назад и, соскочив со острия, отлетел на 10 дюймов. Выждав какое-то мгновение, он вновь бросился в наступление. Скотт встал на левое колено, правую ногу отставил для упора назад, головку булавки положил себе на бедро и, крепко держа свое оружие в напряженных до боли руках, изготовился отражать второе нападение. И опять паук напоролся на острие булавки и опять отскочил назад, содрав одной из своих шевелящихся в воздухе колючих лап кожу на левом виске Скотта. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» — пронзительно кричал Скотт, едва ли отдавая себе в этом отчет. Паук не издох, но в 10 дюймах от Скотта он дико дергался всем телом, будто не понимая, почему не может схватить, наконец, свою жертву. И вдруг опять бросился вперед. На этот раз острие едва ли задело его, потому что он остановился и поспешно отполз назад. Скотт, не отрываясь, следил за гадиной, не меняя своего положения. Тяжелая булавка чуть-чуть дрожала в его руках, но острие было неизменно направлено на паука. Ощущение тяжести, оставленное на ногах пауком, не прошло. Ныло место, где была содрана кожа. Скотт прищурился, пытаясь разглядеть своего врага, почти слившегося с мраком теней. Скотт не помнил, как долго он так стоял и смотрел. Он не заметил никакого движения. Но вдруг, как по волшебству, среди теней уже никого не оказалось. От изумления странный звук, не то хрип, не то крик, задрожал у него в горле. Он встал на онемевшие ноги и огляделся кругом. Через весь подвал до него долетел рев, с которым опять заработал масляный обогреватель. С бьющимся сердцем Скотт резко развернулся, в ужасе подумав, что паук сейчас обрушится на него. Скотт долго крутился так на одном месте, с трудом удерживая в руках тяжелую булавку, ставшую его оружием. Наконец его осенило. Паук уполз. Скотт почувствовал огромное облегчение, и на него волной обрушилась усталость. Булавка вдруг показалась ему неподъемной и выпала из рук, с грохотом ударившись о деревянное дно коробки. Ноги подкосились, и Скотт свалился мешком, стукнувшись головой о булавку, которая только что спасла ему жизнь. И некоторое время он лежал так, довольный, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Паук ушел. Он его прогнал. Но очень скоро радость его омрачилась мыслью, что паук все еще жив. И, возможно, поджидает его на полу, готовый броситься на него, как только он вылезет из коробки. А может быть, паук опять караулит его под водогреем? Скотт перевернулся на живот и уткнул лицо в руки. Чего он добился в итоге? На самом деле он все еще был во власти паука. Он не может повсюду носить с собой булавку, а через день-другой вообще не сможет поднять ее. Но даже если паук настолько испугался, что больше уже не решится нападать на него, во что Скотт ни капли не верил, все равно оставалось еще очень много проблем. Через 2 дня опять нечего будет есть, с каждым днем становится все труднее доставать воду, каждый день приходится перекраивать и ушивать халат, нет никакой возможности выбраться из подвала. Но что еще хуже, постоянно не отпуская, его мучил страх перед тем, что должно было случиться в ночь с субботы на воскресенье. Скотт с трудом встал на ноги и стал шарить в темноте руками, пока не нашел висевшую на петельках крышку коробки. Он перекинул ее и опустил на коробку. И вновь его окружила непроглядная тьма. «Что, если я задохнусь?» — подумал он. Нет, это его не волновало. С тех самых пор, как он стал совсем маленьким, ему постоянно приходилось убегать. Он спасался бегством от насилия, физической расправы, которые ему несли мужчина, мальчишки, кошка, птицы и теперь вот паук. Но что было ужаснее всего в его бегстве, он убегал и разумом, от жизни, от своих проблем и страхов, отступал, пятился, уворачивался, поддавался, сдавался, капитулировал. Он все еще жил, но было ли его существование разумным? Или оно было лишь инстинктивным выживанием? Да, он все еще боролся за еду, воду, но, может быть, эта борьба была просто неизбежной, раз уж он выбрал выживание. И главное, что ему хотелось знать, был ли он самостоятельной, что-то значащей личностью? Был ли он индивидуальностью? В чем заключался смысл его существования? В том, чтобы выжить? Этого он не знал? Не знал. Возможно, что был невежественным человеком, который смотрит правде в глаза, но не менее возможно и то, что он был лишь бледной тенью того, что называется человеком, и жил лишь по инерции, благодаря толчкам извне. Им что-то двигало, а не он двигался сам по своей воле. Его что-то заставляло искать и бороться, а не он сам избирал этот путь. Скотт не знал, как было на самом деле. Он спал, свернувшись калачиком, дрожа всем телом от холода. Он был уже не больше зернышка и все никак не мог найти ответа на мучившие его вопросы.